Библейские портреты Христа. Очень часто в человеческих переживаниях возникает нужда в посреднике. Бывает такое положение, что требуется человека, чтобы привести две стороны вместе. В юридических вопросах нужен нейтральный человек, который имеет авторитет, чтобы прекратить борьбу соответствующим решением. В семейных ссорах часто употребляется другая личность, чтобы разрешить споры. Библия изображает Бога и человека совершенно раздельными и разделенными друг от друга великой пропастью. Мы читаем в Библии относительно Иова, который обращается к Богу и взывает: «Ибо он не человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иова, 9 глава, с 32 по 33 стих. Иов желал иметь представителя, который стоял бы между им и Богом. В то время, когда он жил, еще не было сделано обеспечение, а позже Бог представил скинию, которая была дана израильтянам после того, как они вышли из египетского рабства. Вот где Бог и человек встретились и начали продолжительную подготовку, как человеку приступить к Богу. В наших передачах о скинии в пустыне мы теперь приходим к рассмотрению предметов, находящихся в скинии. Во-первых, мы желаем посмотреть на медный жертвенник, который находился внутри двора недалеко от дверей. Жертвенник был местом жертвоприношения и предвещал крест, на котором Господь Иисус Христос пролил свою кровь за грехи всего мира. Бог повелел Моисею в книге Исход, 27 главе: «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четыреугольным, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 узлах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью». Этот жертвенник жертвоприношений был первым предметом, который грешник встречал, проходя через ворота на пути к общению с Богом и поклонению Ему. Этот жертвенник был, где Бог, который был святой, встречал грешника. Вот здесь приходил Бог, чтобы принять грешника через принятие заместительной жертвы за его грехи. Если кто-нибудь пытался приступить к Богу без заместительной жертвы, это означало определенную смерть. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих указывает: «Ибо возмездие за грех – смерть». Единственным исключением является, когда грешник принесет заместительную жертву, которая умерла вместо него. Итак, этот жертвенник жертвоприношений является прообразом Христа, который стал вечным заместителем за грехи человека, таким образом предоставляя возможность святому Богу и человеку встретиться. Алтарь или жертвенник означает возносить или поднимать. Когда приближался крест, Иисус сказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Итак, так как алтарь-жертвенник в скинии Ветхого Завета означал вознести, так и Христос был вознесен, как наш заместительный агнец. Алтарь-жертвенник скинии был местом заместительного жертвоприношения, местом смерти. Здесь проливалась невинная кровь, и тело сжигалось на огне. Это говорило о суде. Жертвенник скинии стоял между воротами для входа и дверью общения с Богом. Иначе говоря, жертвенник заграждал путь, так что доступ к Богу был невозможен, как только через жертвенник. Таким же самым образом крест Христа преграждает путь к Богу для каждого грешника сегодня. Те, кто желает войти и обойти крест, никогда не будут иметь вечную жизнь и общение с Богом, но они останутся осужденными Богом. Когда Иисус говорил с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна, Он сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Иисус очень ясно показывал, что всякий человек должен духовно родиться. Физического рождения недостаточно, невзирая, насколько было сделано улучшений. Необходимо настоящее духовное рождение, чтобы войти в общение с Богом. Ежедневно приносились жертвоприношения в скиниях Ветхого Завета, и эти жертвоприношения указывали на жертву Иисуса Христа, который навеки станет жертвой за грех. Послание к евреям, 9 глава, с 25 по 28 стих, описывает, как Христос стал исполнением этого прообраза скинии. Оно говорит: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеку положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении». Перейдя в 10 главу, мы читаем: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих к нему. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Одна жертва Христа навеки удалила грехи, которые были только покрыты жертвами Ветхого Завета. Это верно, когда человек приходит принять Христа как Спасителя, ибо тогда его грехи будут удалены навеки». Писание ясно указывает, что заместительная жертва подразумевала пролитие крови. Когда израильтяне были избавлены из Египта, много лет тому назад они были избавлены жертвою крови. Агнец был заклан, и его кровью помазали на косяках дверей дома. Когда Бог проходил над страною и видел кровь, Он не поражал первенца, а человека и животного. Библия указывает, что даже со времени Каина и Авеля жертвоприношения с пролитием крови были только удовлетворительным замещением за грех пред Богом. Но будем помнить, что в Ветхом Завете принесение только красивого, непорочного, живого агнца было недостаточно. Агнца нужно было закласть, потому что искупление было только лишь в крови. В книге Левит, 17 главе 11 стихе, мы имеем Слово Божие: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Многие сегодня превозносят совершенство Господа Иисуса Христа и восхваляют Его безгрешную красоту, и говорят о Его великой добродетели, Его великом учении и Его чудном примере. Но все это недостаточно для спасения. Без Его смерти как заместителя и нашей веры в Его пролитую кровь не может быть спасения. Мы можем только примириться с Богом через Его смерть, не Его жизнь. Третья глава Евангелия от Иоанна передает слова Иисуса: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Несмотря на то, что жертвенник был сооружен человеком, он был планированным Богом на небесах. Когда он был закончен, Бог мог послать огонь и зажечь дрова на жертвеннике. Человеческое участие в смерти Христа было сооружение креста, и вознесением его на крест, подобно тому, как Израиль сооружил жертвенник и помещал жертву на него. Но на этом человеческое участие кончалось, потому что остальная часть, относящаяся к смерти Христа, совершилась соответственно предопределенному плану и цели самого Бога. Мы должны помнить, что Христос не был жертвой сердитой толпы, а также Он не был мучеником в деле, в котором Он потерпел неудачу. По Своей собственной воле Он положил жизнь Свою за нас. В Евангелии от Иоанна 10 главе 17 и 18 стихах Иисус сказал: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, дабы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Наш Господь Иисус Христос добровольно отдал жизнь Свою, чтобы стать нашим посредником и примирителем с Богом. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе, с 18 по 21 стих говорит: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланника от Бога, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Дорогой радиослушатель, поверьте в Иисуса Христа, примите Его замечательную жертву и примиритесь с Богом. Аминь.